Выражая единодушное мнение всех членов ООН, генеральный секретарь подвел черту под трехлетними дебатами и подписал резолюцию о статусе анклавов. Таким образом, крупнейшие мировые корпорации окончательно вышли из-под контроля государств. В своей речи генеральный секретарь подчеркнул, что глобализация достигла качественно нового уровня. Создание анклавов позволит бизнесу и науке еще полнее служить интересам всего человечества. Лента новостей «Нью-Йорк Пост». Единодушное мнение – бред. А ты хотел, чтобы они написали правду? Что руководители концернов предъявили ультиматум, угрожая обрушить мировую экономику? Денежные мешки боятся продолжения нефтяных войн и пытаются спрятаться. Радуйтесь, что они согласились делиться разработками. Делиться? С каких это пор наука принадлежит корпорациям? С тех самых. К нам в Эдинбург перебралась почти вся оксфордская профессура. После больших албанских перестрелок желающих жить на юге почти не осталось. Неспокойно там сейчас. Для старых европейцев анклавы спасения. Могли бы в Америку. Кто же разрешит? У властей разговор короткий. Или Эдинбург, или оставайся на месте. Так что шотландский анклав, можно сказать, состоялся. Китайцы заявили, что согласны предоставить статус анклава в трем крупнейшим городам островных провинций. Но только в том случае, если император отречется от престола. Форум машинистов. Выдержки. Государственные институты не имеют права владеть независимыми корпорациями ни в какой форме и ни в какой доле. Акции и обязательства независимых корпораций разрешены к продаже исключительно частным лицам и компаниям, зарегистрированным в анклавах. СБА имеет право требовать подтверждения источников финансирования у желающих приобрести акции независимых корпораций. СБА имеет право отменять состоявшиеся сделки. В анклавах действуют законы, установленные настоящим положением, а также внутренние правила, выработанные корпорациями совместно с СБА. Положение об анклавах. Выдержки. Политики не верили в жизнеспособность анклавов. Казалось, лишенные выгоднейших государственных заказов корпорации не продержатся, признают свое поражение, откажутся от политической свободы. Частично эти прогнозы сбылись. Примерно треть объявивших о независимости корпораций обанкротилась, и все они в строгом соответствии с положением были проданы по частям. Зато остальные, преодолевшие годы становления, сумели изменить мир. А государственные заказы к ним вернулись. Пролог. За 2 месяца до описываемых событий. Анклав, Сингапур. Территория – Центральный бизнес-округ. Pan Pacific Hotel. От некоторых предложений не отказываются. Слухи о феноменальном открытии инженеров Мостех сделали свое дело. Ее акции уже неделю демонстрируют невиданный рост. Биржевые игроки не ждут официальных подтверждений и скупают. Чайка отключил идущую в балалайку передачу, закурил и медленно продолжил свой путь вверх по улице. The Financial Info носила титул самой серьезной в сети ленты деловых новостей. И если ее аналитики использовали определение «невиданный», значит, на мировых торговых площадках действительно ажиотаж. Хорошо спланированный ажиотаж. Игроки не ждут официальных подтверждений? Раскрывать козыри не в правилах корпораций? И если речь действительно идет о феноменальном открытии, информацию о нем можно ждать и месяц, и год. Но как раз неделю назад просочились слухи, что сеть Мостех успешно атаковали. Чайка, считавшийся одним из лучших ломщиков в мире, был уверен, что эти слухи – ложь. Но биржевые акулы не понимали, что сеть такого монстра, как Мостех, способны продолбить всего 11 человек на планете, и повелись на отлично разработанную дезинформацию.